Вопрос. В 1990 году в Киеве образовалась организация «Белое братство». Они утверждают, что Киев – Новый Иерусалим, что сейчас снова появились Иоанн Креститель и Богоматерь. Они тоже говорят о Последнем Завете. Кто они? Ответ. Это очередной контакт с неземным разумом, жаждущим погибели человечества. В 1990 году многие внеземные миры узнали о раскрывшемся предначертанном Богом свершении, кое Отец Небесный удерживал сокрытым до своего времени. Они узнали, что на землю явлен последний завет, завет любви, который поведет народы к единению и спасению. Ну а далее? Двое несчастных вышли на контакт, где, ухватив их самость, им искусно доказали их исключительность. Как правило, таким несчастным показывают многие их якобы знаменательные воплощения в истории человечества. Белое братство из Киева понесло учение, кое подобно куче, в которую свалено все несовместимое, и куча сия есть якобы таинство единения. Учение сие покрыто воистину прекрасными словами о любви, но слова и деяния не есть одно и то же. Учение обладает способностью получить наибольшее распространение в среде молодых людей, ибо источник, не спосылающий его, учитывает современный психический и сознательный уровень юных чад Божиих. Посему вступившие на сей путь очень быстро обретают холодную решимость покинуть своих родителей, бросить учиться и прекратить всякую рабочую деятельность в миру. У них утрачивается истинный рассвет духовной ткани, ибо сознание и деяния попадают под тяжелое влияние приближающегося, по их мнению, в ноябре 1993 года конца света. Как велика слепость и как велико горе, кое ожидает малых сих уже в недалеком времени, но как велика кара на головы тех, кто ведет их во пропасть.